Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга вторая. «Играть, чтобы жить». Пролог. Я завис в неизвестности. Сколько так висел, даже и не знаю. Может, секунда, может, века. Непонятно. Когда вдруг неизвестный голос обратился ко мне на русском. «Господин Росток, вам предлагается шикарная возможность стать первым игроком на игровом поле с полным эффектом присутствия. С вашей страстью получить такой шанс». Если бы мог, я бы ухмыльнулся. Но тела у меня не было, бестелесным я был. Что уже не удивляло, успел осознать все. А ухмылку вызвали слова неизвестного. «Игроман? Как же? Я им никогда не был». Уже по одним этим словам было ясно, что обо мне собрали поверхностную информацию. Я не игроман. Я игрок-практик на зарплате крупной компании. Новые игры испытывал. В месяц 5 косарей в евро, почему бы и нет. Но слухи пошли. И я в нашем селе стал считаться заправским игроманом. А что? Летом рыбалка и охота. Я страсть, как их люблю. А зимой возраст уже не тот. В игры и режусь. И вот в одной такой проверочной. Первый заход. У меня сердце и прихватило. Успел крикнуть жену, та в соседней комнате была, и, скинув с себя все аксессуары, лечь на диван. Пока жена суетилась, вызывала соседку врача, был выходной. Сердце давно пошаливало, непростые годы были. Подсадил. И вот не выдержала. Не расстроен. Я прожил отличную, просто великолепную жизнь. Был бы второй шанс, я бы повторил все точь-в-точь, потому как считал, ошибок в моей жизни не было. Все шло, как должно было идти. Знаете, прервусь. Мне это не мешает неизвестного вербовщика слушать. Я пишу свою жизнь. Постараюсь кратко. Я ведь действительно ею гордился. Стоит сказать, перелом в моей жизни случился в 15 лет. Тогда рухнули все те планы, что я строил. Нет, я не потерял родителей или нечто подобное. Меня не приняли в комсомол из-за подлости других людишек. Впрочем, начну сначала. Родился я в 1952 году, 23 февраля, в славном селе Алексеевское, что на берегу Камы, в 100 километрах от Казани. Через 2 года мы переехали в Казань. Отца туда по работе перевели, сразу дав квартиру. Чуть позже, когда сестра родилась, разменяли на трешку. Так в ней и жили. Садик был, школа, пока не наступила осень 67-го. Шел прием в комсомол, как раз комиссия собралась, когда это и произошло. Это уже потом, проанализировав все, я разобрался, что произошло. А тогда, не понимая, что было, ввалился с разбитым лицом к комиссии, с обвинениями, но меня выставили за дверь, еще и отказали в приеме в комсомол. А произошло вот что, меня ударили. По сути, вырубили в коридоре, внезапно, подло, с использованием свинчатки. Просто подошел и ударил. Пока я валялся в полуобморочном состоянии, с меня сняли пионерский галстук и книжицу, где я записывал, какие каверзные вопросы может задать комиссия и как на них ответить. Это был Вадик Третьяк из параллельного класса. Из мелкой криминальной шушеры он, как я считал. С его-то данными попасть в комсомол вряд ли получится. А тот, используя мой галстук и данные из книжицы, и проскочил. Тут как раз я и зашел в актовый зал, сообщив, что Третьяк напал на меня и, сбив, отобрал галстук. Однако классный руководитель класса, где учился Третьяк, вступился за него. Мол, тот сразу с галстуком пришел, это его, а меня порочил, сказав, что я иногда привираю. Между прочим, я на золотую медаль шел, отличником везде был. Неудивительно, что мне не поверили. Третьяк на голову ниже меня, а я в 15 лет уже здоровым лосем вымахал. Да и учитель на его стороне был. В общем, выгнали. Сказали, что такие, как я, в комсомоле не нужны. Сейчас-то понятно, что мне это во благо пошло. Но тогда я сорвался с нарезки. Впрочем, остыл быстро и стал строить планы мести. Ведь как? Сначала в садике, потом в школе меня загоняли в рамки общей социализации, чтобы я был как все. Получилось. Однако после этого случая все слетело. Я был хитрым, изворотливым и вообще беспринципным парнем. Это все наружу и полезло, но я скрывал. Я подожду. А так действительно хорошо учился, отличником школу закончил, но золотую медаль не дали. А я не в комсомоле. Сразу после школы со всеми документами в Москву. О нет, никаких университетов. Я там устроился на работу в слесарный цех автозавода ЗИЛ и уже через 2 месяца был скоропалительно женат. Причем до самой смерти жил с женой в мире и согласии. 2 сына и дочь у нас. Теперь по самой жизни и, главное, мести. Я не забыл. Пусть те про меня забудут. Жена у меня дочь полковника. В Москву недавно перебрались. Там вскоре тесть и генералом стал. Так что тесть с тещей еще те. Тесть первое время пытался меня строить. Но как внуки пошли, Виктор и Денис, занялся ими. Дочка у них одна от рада, а тут внуки один за другим. А с внучкой Леночкой у нас перерыв был в 6 лет. Младшая она. Так вот, ладно, семья. Тем более, скинув с себя наносное, я быстро сколотил состояние. Купил дом на окраине Москвы с участком. Домик на берегу Черного моря. Тесть все туда летом ездил, прихватив малых. Правда, перерыв 2 года у нас с женой был. Здравствуй, юность в сапогах. Тесть не помогал, я попросил. Отслужил, как и полагается, на Северном Кавказе в армии 2 года. В автобате шофером. На делах гонял. Да после армии я до пенсии шоферил. Вот после армии и началось. Третьяк уже был замом в ОПГ. Я его подставил ментам с валютой и наркотиками, найденными в его квартире. В Москве можно все найти. Понятно, что подкинуто. Когда его вязали, тот это орал. Не поверили. И почему-то 10 лет дали. На зоне его опустили. Забашлял кому нужно. Я уже оброс связями. И также проплатил, чтобы информация вышла за пределы зоны, особенно среди казанских. Вышел тот в середине 80-х. Он там еще кого-то подрезал. Срок увеличили сломанным петушарой. Жизнь закончил в канаве, в 91-м, передоз. На зоне на наркоту подсел. Теперь его классный руководитель. В первый раз подставил еще пока в школе учился, последний класс. Больно случай удачный. У того Шуры-Муры с новой учительницей. Анонимка его жене, и дальше скандал и развод. А тот приживалом был, выгнали. Впрочем, он уехал в другой город, в Уфу, где физруком стал. Но я приглядывал за ним, не торопясь наносить новый удар. Я сломаю им жизнь, но убивать я не думал. Ну и приглядывал и за тем старшим комсомольцем, из-за которого также меня не приняли. Не тем поверил. Для начала из его сейфа в служебном кабинете пропало 500 000 рублей наличностью. А это не государственные деньги, этот был завязан с делами с кавказской мафией. Причем плотно завязан. «Так что в путь», — сказал неизвестный вербовщик, прерывая мои мысли. И меня потянуло и куда-то закинуло. Не успел закончить свое жизнеописание, но, надеюсь, время еще будет.